Дзензико взглянула на Марико и снова опустила глаза. Колокола пробили половину часа козла. Воздух в комнатах, казалось, стал плотнее. Дождь на короткое время перестал, потом пошел снова, более сильный. Сразу после того, как колокола пробили следующий час, раздался стук в дверь. Да, это был Нага. «Прошу простить меня, господин мой брат, господин Судару, хочет войти еще раз. Впустите его. Потом возвращайтесь на свой пост». Судару вошел, встал на колени и поклонился. Он был мокр, волосы от дождя слиплись, плечи слегка дрожали. «Мои дети, вы уже забрали их, господин». Дзензико вздрогнула и чуть не упала вперед, но поборола свою слабость и прошептала мужу побелевшими губами: «Вы не убили их?» Судару покачал головой. Торанага свирепо произнес: «Ваши дети в моих апартаментах ниже этажом. Я приказал Чано-сан забрать их, когда вызвал вас сюда. Мне нужно было проверить вас обоих. Жестокие времена требуют жестоких мер». Он позвонил в колокольчик. «Вы отменяете ваш приказ, господин?» Дзензико отчаянно пыталась сохранить холодное достоинство. «Да, мой приказ отменяется на этот раз. Это было необходимо, чтобы понять вас и моего наследника». «Благодарю вас. Благодарю вас, господин». Судару униженно склонил голову. Открылась внутренняя дверь. «Чано-сан, приведите сюда на минутку моих внуков», — распорядился Торанага. Три скромно одетые воспитательницы и кормилица вошли с детьми, девочками 4, 3 и 2 лет, в красных кимоно с красными лентами в волосах и младшим сыном. Ему было всего несколько недель, он спал на руках у кормилицы. Воспитательницы стали на колени и поклонились Торанаге. Их подопечные с серьезным видом скопировали эти действия и опустили головы на татами. Кроме самой маленькой девочки, которой потребовалась помощь заботливой, хотя и твердой руки. Торанага с важным видом ответил им таким же поклоном. Потом, выполнив эту скучную обязанность, дети бросились к нему в объятия, кроме самого маленького, которого взяла на руки мать. В полночь Ябу с высокомерным видом прошествовал по двору перед главной башней замка. На постах всюду стояли самураи из отборных частей личной охраны Торанаги. Луна едва светила, стоял туман, звезд почти не было видно. «А, Нага-сан, в чем дело?» «Не знаю, господин, но всем приказано идти в зал для собраний. Прошу меня извинить, но вы должны оставить мне все свои мечи». Ябу вспыхнул при таком неслыханном нарушении этикета, но тут же передумал, почувствовав холодную напряженность юноши и нервозность стоящей рядом охраны. «А почему это приказу, Нага-сан?» «Моего отца, господин, так что извините, если не хотите идти на собрание, как вам угодно, но я обязан сказать, что вам приказано явиться без мечей, и, простите, вы должны так и поступить, прошу меня простить, но я не могу иначе». Я бы заметил, что у караульного домика сбоку от огромных главных ворот уже сложено много мечей. Он взвесил, насколько опасно ему отказываться, и, решив, что это неприемлемо, неохотно оставил свои мечи в общей куче. Нага вежливо поклонился и, сбитый с толку Ябу, вошел в огромную комнату с окнами, амбразурами, каменным полом и деревянными перекрытиями. Вскоре все собрались. 50 старших генералов и 7 дружественно настроенных даймё из мелких северных провинций. Все были встревожены и нервно ерзали на своих местах. «О чем пойдет разговор?» — мрачно спросил Ябу, заняв свое место. Генерал пожал плечами, возможно, о походе на Осаку. Другой изучающе посмотрел по сторонам. «Или планы изменились, а?» Он собирается объявить Малиновое: «Извините, но вы витаете в облаках. Наш господин решил, он едет в Осаку, и все. А вы, Ябу Сама, когда приехали сюда?» «Вчера. Больше двух недель торчал со своими самураями в маленькой грязной деревне Йокогаме, чуть южнее ее. Порт прекрасный, но клопы, ужасные москиты и клопы, в Изу таких злых сроду не было. Вы уже знаете новости? Вы имеете в виду плохие? Выезжаем через 6 дней, да? Да, ужасно, позор. Конечно, но сегодня вечером еще хуже», — мрачно сказал генерал. «От меня никогда не требовали оставлять мечи, никогда. Это оскорбление», — не без умысла добавил Ябу. Все посмотрели на него. «Я тоже так думаю», — нарушил общее молчание генерал Кьесио. Серата Кьесио был седой, резкий человек, командующий 7-й армией. «Я еще ни разу не появлялся на людях без мечей. Я похож на какого-то вонючего торговца. Я думаю, приказ есть приказ, но некоторые приказы лучше бы не отдавать». «Совершенно верно», — поддакнул кто-то. «Что бы сделал железный кулак, если бы он был здесь?» «Он распорол бы себе живот, прежде чем оставил свои мечи. Сделал бы это сегодня же вечером на переднем дворе», — предположил Серата Томо, молодой человек, старший сын генерала, помощник командира 4-й армии. «Хотел бы я, чтобы здесь был железный кулак. Он мог бы сразу понять. Он первым вскрыл бы себе живот». «Я думал над этим», — генерал Кьосио хрипло откашлялся. «Кто-то должен отвечать, выполнять свой долг. Кто-то должен сказать, что сюзерен — это значит ответственность и долг. Простите, но вам лучше придержать язык», — посоветовал Ябу. «Какая польза в языке для самурая, если ему запрещено быть самураем?» «Никакой», — подтвердил Исаму, старый советник. «Я согласен, лучше умереть». «Простите, Исаму-сан, но это в любом случае наше ближайшее будущее», — выразил свое мнение Серата Томо. «Мы подсадные голуби для какого-то подлого ястреба». «Пожалуйста, придержите все же языки», — повторил Ябу, пряча свое торжество, и осторожно добавил: «Он наш сюзерен, и пока господин Судару или совет открыто не возьмут на себя ответственность, он останется сюзереном, и мы обязаны ему повиноваться». Генерал Кьесио посмотрел на него, невольно пытаясь нащупать рукоятку меча. «Что вы слышали, Ябу-сама?» «Ничего. Бунтара-сан сказал, что...» Начал советник. Генерал Кьесио вежливо прервал его. «Простите меня, пожалуйста, Исаму-сан, но что сказал или не сказал генерал Бунтаро, это не важно. Верно то, что говорит Ябу-сама. Сюзерен есть сюзерен. При этом у самурая есть свои права, и у вассала есть свои права, даже у даймё, не так ли?» Ябу оглянулся на него, определяя серьезность этого вызова. «Изу — провинция господина Торанаги. Я больше не даймё Изу, только ее управляющий». Он осмотрел огромное помещение. «Все здесь, да?» «Кроме господина Нобору», — уточнил генерал. Он имел в виду старшего сына Торанаги, которого все не любили. «Да, так и есть. Ничего, генерал. Китайская болезнь скоро прикончит его, и мы навсегда распрощаемся с его грязными шутками», — заметил кто-то. «И этой вонью. Когда он возвращается обратно?» «Кто знает. Мы даже не знаем, почему Торанага-сама отправил его на север. Лучше бы он оставался там». «Если бы вы были с такой болезнью, вы бы так же плохо шутили». «Да, Ябу-сан, да, я бы тоже. Жаль, что он болеет сифилисом, он хороший генерал. Лучше, чем холодная рыба», — добавил генерал Кьесио. назвав тайную кличку Судару. Присвистнул советник, — это дьяволы воздуха заставили вас распустить языки, или саке? — А может, китайская болезнь? — съязвил генерал Кьесио с горьким смехом. — Спаси меня, Будда, от этого! — поостерегся Ябу. — Если бы только господин Торанага передумал насчет Осаки! «Я бы покончил с собой, если бы его это устроило», — заявил молодой человек. «Не обижайся, сынок, но ты витаешь в облаках. Он никогда не передумает». «Да, отец, но я совершенно не понимаю его». «Мы все поедем с ним? Тем же составом?» — осведомился Ябу, немного погодя. Исуми, старый советник, внес полную ясность. «Да». «Мы поедем как сопровождающие, и 2000 человек с полным парадным снаряжением и обмундированием. Чтобы добраться туда, нам потребуется 30 дней, выезд — через 6 дней. Времени немного, не так ли, Ябу-сама?» — спросил генерал Кьесио. Ябу не ответил. В этом не было необходимости, генерал и не ждал ответа. Все примолкли и погрузились в размышления. Открылась боковая дверь. Вошел Торанага, сопровождаемый Судару. Все принужденно поклонились. Торанага поклонился в ответ и сел лицом к присутствующим. Судару, как предполагаемый наследник, сел немного впереди него, также лицом к остальным. Нага вошел через главную дверь и закрыл ее. Мечи были только у Торанаги. «Мне сообщили, что кое-кто из вас говорит об измене, думает об измене и замышляет измену», — холодно сказал он. Никто не ответил и не двинулся с места. Медленно, неумолимо Торанага переводил взгляд с одного на другого. Все сидели без движения. Потом генерал Кьесио заговорил. «Могу ли я почтительно спросить у вас, господин, что имеется в виду под изменой?» «Любые сомнения в приказе, решении, позиции любого сюзерена в любое время являются изменой», — бросил ему Торанага. Спина генерала напряглась. «Тогда я виновен в измене. Тогда выйдите и совершите сеппуку сразу же. Я это сделаю, господин», — гордо отвечал старый солдат. «Но сначала я публично напоминаю о своем праве произнести речь перед вашими преданными вассалами, офицерами, и вы лишаетесь всех прав. Очень хорошо. Тогда я, как Хатамото, заявляю о своей воле умирающего. За мной 28 лет безупречной службы. Говорите, но покороче. Я скажу, господин». В голосе генерала Кьесио звучал холод. «Прошу разрешения заявить следующее. Первое. Поездка в Осаку на поклон к этому крестьянину Ишидо. Измена вашей чести, чести вашего клана, чести ваших преданных вассалов, вашей традиции и вообще бусидо. Второе. Я обвиняю вас в этой измене и утверждаю, что вы в связи с этим лишаетесь права быть нашим сюзереном. Третье. Я заявляю, что вы должны немедленно отречься в пользу господина Судару и достойно уйти из этой жизни или побрить голову и удалиться в монастырь. Это как вам будет угодно». Генерал чопорно поклонился и снова сел на землю. Все ждали, почти не дыша, поняв, что невероятное вдруг стало реальностью. Торанага резко бросил. «Так чего вы ждете?» Генерал Кьесио внимательно посмотрел на него. «Ничего, господин, прошу извинить меня». Его сын собрался было встать. «Нет, я приказываю вам оставаться здесь», — отчеканил генерал. Он в последний раз поклонился Торанаге, встал и с большим достоинством покинул зал. Многие нервно задвигались, но всеобщее волнение и шум снова были перекрыты хриплым голосом Торанаги. «Есть кто-нибудь еще, кто считает, что есть измена? Кто осмеливается нарушить бусидо? Кто решается обвинить сюзерена в измене?» «Прошу простить меня, господин Исуми», — старый советник произнес это совершенно спокойно, «но я вынужден сказать, что если вы собираетесь в Осаку, это измена вашим предкам. В тот день, когда я поеду в Осаку, вы покинете эту землю». Седой человек вежливо поклонился. «Да, господин». Торанага безжалостно оглядел всех присутствующих. Кое-кто неловко заерзал под его взглядом и поднял на него глаза. Самурай, который много лет назад утратил желание воевать, обрил голову, пошел в монахи-буддисты и теперь был членом гражданской администрации Торанаги, безмолвствовал во власти страха, который он отчаянно пытался скрыть. «Чего вы боитесь?» «Ну, Мата-сан!» «Ничего, господин», — тот опустил глаза. «Хорошо, тогда пойдите и совершите сеппуку, вы лжец, и ваш страх отравляет здесь воздух». Нумата вспыхнул и, спотыкаясь, побрел к дверям. Ужас охватил присутствующих. Торанага смотрел и ждал. Воздух стал плотным, слабое потрескивание факелов в наступившей тишине казалось неестественно резким. Судару повернулся к отцу и поклонился. Он знал, что это его долг, что на нем лежит ответственность. «Пожалуйста, господин, можно мне почтительно сделать заявление?» «Какое заявление?» «Господин, я считаю, что нет... что здесь больше нет изменников и что больше не будет из... Я не разделяю вашего мнения. Пожалуйста, простите меня, господин, вы знаете, я повинуюсь вам. Мы все повинуемся вам. Мы стремимся только к лучшему. Лучшее — это мое решение. Что я решу, то и есть самое лучшее». Судару беспомощно поклонился в знак согласия и умолк. Торанага, казалось, забыл о нем. Его речь, как и его взгляд, была непреклонна. «Вы больше не будете моим наследником». Судару побледнел. Торанага ослабил напряжение, повисшее над залом, словами: «Я здесь сюзерен». Он выждал минуту, затем в полной тишине встал и с надменным видом покинул место собрания. Дверь за ним закрылась. Все беспомощно пытались нащупать рукоятку меча, но никто не покинул своего места. «Сегодня утром я слышал от нашего главнокомандующего, — заговорил, наконец, Судару, — что господин Хиромацу будет здесь через несколько дней. Я буду говорить с ним. Молчите, терпите, будьте лояльны к нашему сюзерену. А сейчас давайте пойдем и отдадим последние почести генералу Сирата Кьесио». Торанага поднимался по лестнице. Одиночество поглотило его. На самом верху он остановился и на мгновение облокотился о стену, тяжело дыша. Боль охватила его грудь. Он пытался растереть ее, чтобы хоть немножко ослабить. «Это только нехватка физических упражнений», — пробормотал он, — «только слабость, вот и все». Отдохнув, он тронулся дальше. Он ясно и безжалостно сознавал, опасность велика. Измена и страх заразительны, и то, и другое следует выжигать без всякой жалости в тот самый момент, когда они появляются. И все равно ты не можешь быть уверен, что они искоренены. Да, борьба, в которую он ввязался, не детская игра. «Слабый — пища для сильного, сильный — добыча для очень сильного. Если бы Судару публично заявил, что берет на себя всю власть, он, Торанага, был бы бессилен что-либо сделать. Пока не ответит за Таки, ему остается только ждать». Он закрыл и запер дверь и подошел к окну. Внизу его генералы и советники расходились по домам. Город за стенами крепости лежал почти в полной темноте. Луна едва проглядывала сквозь облака и туман. Ночь была спокойная, почти без звуков. Ему казалось, что с небес на него опускается его судьба.